Потом все же образумился и ответил Хунте, что удовольствуется должностью, более соответствующей его возрасту, а именно суперинтенданта военных складов христианской армии Востока. Само собой разумеется, он станет вместе с тем историографом этого нового крестового похода, имеющего целью отвоевать христианские земли у неверных, и соберет средства, необходимые для успешного его завершения. В ожидании ответа Дюма поручил сыну осведомиться у парижских оружейников о возможности крупных закупок товаров по самым низким ценам. Но как-то утром неаполитанская полиция вызвала его для того, чтобы передать срочное сообщение. И он услышал, что псевдокнязь Скандербег, организатор албанского восстания, на самом деле всего лишь мошенник и рецидивист. Его королевское высочество скрылись, прихватив с собой казну. Албанская мечта растаяла в лондонском тумане, а дурачный, расстроенный и уязвленный Александр уже не знал, возмутиться ли ему мошенническими проделками князя или посмеяться над собственной доверчивостью. «Влипли по уши! Как думочки?» — заключил он. На самом же деле Дюма проиграл по всем статьям. Он жаждал прославлять Гарибальди, но неукротимо оказался за решеткой. Он желал освободить Италию, но везде торжествовала Каморра, а королевская власть не могла скрыть свои слабости. Он захотел изгнать турок из Албании и Греции, но герой оказался мошенником, а его самого гнали прочь из Неаполя. Единственным своим утешением в этой цепи разочарований он был обязан женщине. А его утешительницей стала Фани Гордоза, великолепная сопрано, певица с золотым голосом и трепетными нервами. Уж не сделался ли он меломаном? Каждый раз, слыша, как Фани поет на сцене, он мечтал о том, что услышит, как она ночью стонет в его объятиях. И чудо произошло. В 61 год Александр вновь оказался счастливым любовником. Если Фани согласится последовать за ним в Париж, он без колебаний покинет Неаполь, где ему поначалу льстили, где его расхваливали и заискивали перед ним, а теперь всякий за ним шпионит и его грабит. Фани не отказала ему, и он уверенный, что все без исключения ему что-нибудь должны, тотчас обратился к сыну с просьбой собрать от его имени как можно больше денег с парижских издателей и редакторов газет. Сам же в предвкушении грядущих перемен усердно работал над длинным романом «Сан-Феличе», который рассчитывал продать Эмилю де Жерардену. Из грандиозных планов ничего не выходило. Александр-младший попытался договориться о нескольких инсценировках романов Дюма отца: «Жозеф Бальзамо, 45», «Паж герцога Савойского». Тщетно. В чем была причина неудачи? Мальчик ли не сумел взяться за дело, или же директора театров утратили доверие к автору «Трех мушкетеров»? Как бы то ни было, разочарованный Дюма решил, что из этих переговоров не последует ничего определенного, до тех пор, пока он не сдвинется с места и не начнет сам улаживать свои дела. Но небольшая интермедия, впрочем, оказавшаяся скорее приятной, помешала ему немедленно привести в исполнение свои намерения. Эмилия с маленькой дочкой приехала в Неаполь. Их появление его растрогало. Дюма повез их в Швейцарию. Ради этой туристической поездки Эмилия вновь, у нее это обратилось уже в какую-то манию, хотя и довольно невинную, переоделась в мужской костюм, приняв обличье юноши. Впрочем, этот маскарад нисколько не мешал малышке Микаэле, которой к тому времени исполнилось 2 года, называть юношу «мамочкой». Что же касается самой Эмили, она охотно звала «папочкой» своего импозантного покровителя, а тот уже не понимал, умиляться ему или обижаться. За неделю странствующая семья побывала на озере Четырех Кантонов, в Люцерне, на озере Бриенц, в Интерлакене, Берне, на водопадах Рейна, в Шафхаузе. Дюма до тошноты объелся швейцарскими красотами. Может быть, подобного рода поездки ему уже не по возрасту, да и Эмилия начала его понемногу раздражать своими восторженными повизгиваниями и ужимками влюбленной девочки. Ох, слишком уж долго он ею любуется. Ему необходимы перемены, неожиданности, что-то яркое, сверкающее. Пылкая и роскошная Фани Гордоза уже вытеснила из его мысли чересчур хорошенькую мамочку Микаэла. Возвращаясь в Неаполь с Эмилией и ее малышкой, Александр мечтал лишь об одном — как-нибудь поскорее их спровадить. И едва они скрылись из виду, тотчас стал готовиться к переезду в Париж вместе с той, кого он уже считал своей главной и окончательной возлюбленной. Он был уверен в том, что, появляясь об руку с ним в салонах, Фани пленит всех своей резвостью, своим пламенным взглядом и переливами божественного голоса. Они станут самой знаменитой и желанной парой во всем Париже. Их две славы сольются в одну.